Когда решетка наконец подалась и упала в подвал, увлекая за собой щебень и мусор, который долго сыпался вниз, Анджей попросил Хазу обвязать его веревкой, которую они прихватили на случай, если придется вытаскивать картину наверх через подвальное окно. Хаза, не отвечая, посветил фонариком внутрь и заглянул. «Глубок ли подвал?» «Неглубокий», — сообщил он. «Уцепись за остатки решетки и спускайся. Веревка тебе ни к чему, да и не выдержит она. Слишком тонкая, зато длинная. Это для связи с тобой. Я каждую минуту буду дергать за веревку. Прекратятся рывки, значит, со мной что-то случилось. Давай лучше я спущусь, я быстрее тайник найду. Ничего не поделаешь». Коснувшись пола, он долго ощупывал носками ботинок грунт, прежде чем встать на ноги, а потом попросил фонарик. «У тебя ведь есть», — напомнил Хаза. «Дай второй, я вернусь сейчас». Зажав в каждой руке по фонарику, словно револьверы, Анджей двинулся вперед. Он шел, поминутно дергая веревку, освещая все закоулки. Ни скелетов, ни разложившихся трупов, вообще никаких неприятных неожиданностей. Только пустые бутылки кругом, битые реторты, металлические тигли, покрытые то ржавчиной, то зеленью, негодные термометры, части приборов, старый, ненужный хлам, но и его немного. Вещи все знакомые. Он заглянул в соседние помещения, в следующие, везде одно и то же, все по-прежнему. Разве что пыли чуть больше, налеты звездки на всем, да кое-где кирпичи повыпали из стен под напором взрывной волны. Той самой, наверное, которая разрушила лестницу из лаборатории в подвал, обломками завалив и проход к тайнику, где хранился пир. Беда невелика. Анджей огляделся, здесь ему был знаком каждый уголок. Это единственное, что уцелело в неприкосновенности от всей фабрики, от особняка Левартов, флигелей, складов, пережив сентябрь, войну, восстание. Анджей остановился и покачал головой. Вот ирония судьбы, почему сохранилось именно это место, а не другое. Из задумчивости его вывел Хаза. Не получая сигналов, он нетерпеливо дернул за веревку. Анджей очнулся и тем же путем пошел назад. Под оконцем фонарика светил дохлую кошку, ее присыпало мусором, когда они высадили решетку. Это она и воняла так. Впрочем, теперь уже меньше. Только голова, кончики лап да хвост виднелись из-под пыли и щебня. Анджей протянул Хазе фонарик. «Ну, как, порядок, порядок». Анджей отвязал веревку, до смешного ненужную в этом привычном месте. Но Хаза настоял, чтобы он оставил ее. «Я уже испугался за тебя», — сказал он. «На тебя что, столбняк напал, увидел что-нибудь?» «Да нет», — ответил Анджей и протянул руку за киркой и одной из лопат. Придя на место, он закрепил фонарик на поясе и стал откидывать лопатой куски кирпича и штукатурки. Дело в том, что не все подвальные помещения под лабораторией находились на одном уровне. Следствие изменения проекта в ходе строительства. Из того помещения, куда через окно проник Анджей, вели в другое вниз три ступеньки. Так, что над подвалом повыше было пустое пространство, подобие очень низкой и глубокой ниши, устье которой было заделано, попасть туда можно было, лишь убрав ступени. Действуя по указанию Кинзеля, который заранее взломал и сдвинул ступеньки в сторону, Анджей всунул тогда футляр с картиной в отверстие, поставил ступени на место, а щели зацементировал. Сейчас он очищал лестницу от обломков. Фонарик болтался на поясе, и толку от него было мало. Уряшевич погасил его, и тогда заметил, что там, где он орудует лопатой, чуть светлее, чем в остальной части подвала. Задрав голову, он увидел прямо над собой в крыше разрушенной лаборатории пробоину, а в ней – клочок неба с мерцающими звездами. Лопата скрежетала по цементу, обломки с грохотом отлетали в сторону. За веревку дергать нужды не было. Доносившиеся звуки лучше всяких сигналов убеждали Хазу, что все в порядке. Анджей прервал работу и направился к окну. «Привяжи где-нибудь веревку», — сказал он, — «и выйди на улицу, покарауль, а в случае чего дай знать, а то, сдается мне, шум этот за версту слышно». «Хорошо». Хаза исчез в темноте. Анджей вернулся обратно и тщательно очистил лестницу, чтобы легче было действовать. Потом посветил фонариком, стараясь припомнить, где Кензель советовал поддеть киркой. «Ага». Между порогом и ступеньками зияла щель, видно, толчок при взрыве был изрядный. Уряшевич ударил, поддел и готово. Все оказалось проще, чем он предполагал. Доступ к картине был свободен, но самой картины не было. Уряшевич почувствовал, что его сейчас вырвет, и судорожно стал глотать наполнившую рот слюну. Потом опустился на колени, несколько раз вздохнул, чтобы успокоиться, и поглубже заглянул в отверстие под ступеньками. Картину могло ведь и отбросить взрывом. Но зачем обманывать себя? Низкая ниша была пуста, и никаких следов, даже царапин на том месте, куда он вложил в свое время картину. Ее украли. Не могла же она сама вмуроваться в стены или врыться в землю, как крот. Немцы наткнулись на нее, когда вывозили машины, и забрали. Ясно как божий день. И хотя сомнений не оставалось, Анджей не уходил. Он присел на ступеньки, вертя фонарик в руках, потом примостился на другом месте, откуда хорошо виден был весь тайник. По временам он наклонялся, заглядывал внутрь, черенком лопаты шарил по земле. Ничего не поделаешь, на этом надо поставить крест. Подойдя к оконцу, Анджей свистнул, сначала тихонько, потом погромче. «Сбышек!» — позвал он приглушенным голосом. «Гоп-гоп!» — ему почудилось, будто кто-то идет. «Хаза!» — не то оклик, не то вопрос прозвучали в его голосе, но никто не ответил. «Послышалось, значит!» Пришлось выкинуть наверх кирку и лопату, потом, уцепившись за раму, подтянуться и вылезти наружу. Только тогда перед ним вырос Хаза. «Прости, но по улице шла такая. Пира нет», — перебил его Уряшевич. «Нет, нет, нету». Вокруг было темно и тихо. Хаза положил руку ему на плечо. «Ну что ж, в жизни всякое бывает», — изрек он. «Я как раз этого и боялся. После освобождения тут все подвалы обшарили. Может, это Любич, его рук дело?» «Нет», — подумав, сказал Уряшевич. «Кто-то раньше сделал это. Кто-то, кто шнырял тут после капитуляции, но еще до того, как город разрушили окончательно. Это могли быть только немцы. Вход в тайник засыпан обломками, значит, это произошли до взрыва». «Верно», — согласился Хаза. «Какой-то немец умыкнул ее у тебя. Какое значение имеет, кто, когда и при каких обстоятельствах?» — проговорил Анджей в раздумье. «Ее нет, она пропала». Они стояли в абсолютной тьме. На небе ни звездочки, в спящем городе ни единого огонька. «Не горюй», — обратился Хаза к Анджею со словами утешения. «Найдутся у меня для тебя и работа, и деньги. Раньше я не предлагал, но помнишь, говорил тебе, что не всякие методы борьбы, что есть такие методы. Все, не имеющие отношения к картине, Анджей в одно ухо впускал, а в другое выпускал. Он не проронил ни слова, и лишь когда подошли к дому, предложил: «Давай переночуем наверху, лучше не ходить по Варшаве ночью. Говорят, ты что, с ума сошел? Вы там, за границей, я вижу, сбрендели совсем со страха. Женщины и те одни по городу ходят», — прибавил он, — «а ты?» И, выпустив руку Анджея, перестал его уговаривать. «Дело твое, я побегу». Он торопливо зашагал прочь, выругался, споткнувшись, но не замедлил шага. Ему не терпелось уйти поскорей. А Уряшевич открыл дверь ключом. У него совершенно вылетело из головы, что инструменты и брезент надо снести в подвал, и он потащился со всем этим наверх. Постелил себе на кровати климонтовое и лег, но через час встал. Одолевавшие его мысли не давали покоя. Взял одну книгу, отложил, взял другую. Читал с трудом, будто заставлял себя есть сухую, несоленую кашу. Лишь на рассвете глаза у него стали слипаться. Он лег и моментально заснул. Глава 8. Проснулся он с головной болью. Спал плохо и отдохнувшим себя не почувствовал. Раз 10 снилось ему одно и то же, будто он не успел прибраться у теток в подвале. Он открыл глаза, осмотрелся. В комнате царил полумрак, на улице моросил дождь. Надо вставать и, несмотря ни на что, начинать новый день. Хотя все мечты и надежды развеяны. Он сел в постели, и вдруг замер. Возле плиты в другом конце комнаты кто-то спал на составленных у стены стульях. Анджей приблизился на цыпочках. Девушка. Стульев не хватило, и голова ее лежала на корзине, на голых прутьях, сползла с импровизированной подушки, с набитого книгами и обернутого платком портфеля. Ясное дело, вернулась, когда он спал. Идиотки. Подумал он о тетках с раздражением. Глупее положения не придумаешь. Босиком, в одной рубашке, в комнате незнакомой женщины, которая, к счастью, спала как убитая. Как можно тише стал он натягивать нижнее белье, надел костюм в надежде улизнуть незаметно. Но когда потянулся за ботинками, на глаза ему попались сложенные у двери инструменты. Так и не надев ботинок, подкрался он к двери, решив первым делом отнести в подвал кирку, лопату, комбинезоны и прочее. Но веревки и брезента на месте не оказалось. С величайшей осторожностью обошел он всю комнату. И, наконец, нашел, что искал. Брезент Климонтова подстелила под себя, а веревкой связала ножки стульев. Пришлось это оставить. Захватив, что было можно, он выскользнул на лестницу, потихоньку спустился в подвал и свалил все возле картошки. На обратном пути приоткрыл дверь на улицу. Лил дождь. Во дворе в воронках от бомб стояла вода. След от грузовика, на котором они вчера приехали с Хазой, терялся в луже у самого порога. Не обрадовался он даже трамваю, который зазвенел где-то совсем рядом. «БРР», — поежился Анджей, — «пока до него добежишь, вымокнешь до нитки». «Да что поделаешь», — прибавил он безропотно. Когда он поднялся наверх, комната оказалась запертой. Не веря себе, он еще раз нажал ручку. «Минуточку». Послышался из-за двери женский голос. Анджей нагнулся и приложил губы к замочной скважине, чтобы на лестнице не было слышно. «Я только вещи возьму. Простите, ради бога, минуточку». Все так же бодро, спокойно повторила Климонтова и, приоткрыв дверь, выставила ботинки Анджея, после чего опять заперлась на более длительное время. «Не знаю, как мне оправдаться перед вами. Я и понятия не имел, что так получится», — начал снова Анджей, но тут дверь открылась, на сей раз, кажется, окончательно. «Прошу», — сказала Климонтова, — «может, мне теперь выйти?» Она была ниже ростом, чем ему показалось, когда он увидел ее лежащей на стульях. Ладная, губы пухлые, лоб высокий, и прическа красивая. Взглянув на нее, Анджей спохватился, что сам толком не одет, не умыт, и попытался пригладить волосы рукой. «Входите, входите», — повторила она просто. «Не стесняйтесь, я все понимаю». Анджей хотел объяснить, почему он не может спуститься вниз, но она перебила. «Я немного в курсе дела. Ваши тетушки меня посвятили. Но как они могли?» — вскричал он. «Меня ведь уверили, что вы вернетесь только к вечеру. Представляю себе ваше удивление, когда вы у себя в комнате, мало того, в собственной постели обнаружили постороннего человека». Она посмотрела на него внимательно. Он был так подавлен и растерян, будто не весть, что случилось. «Конечно, я удивилась, но удивление было разложено на части, как плата в рассрочку», — ответила она не без юмора. «Подумала сначала, что это опять одна из ваших тетушек снизу, а когда заметила лопаты, кирку, брезент и подошла к кровати, поняла, это вовсе не тетушка, а вы, о ком они мне столько рассказывали». Услышав о кирке и лопатах, Анджей покраснел, а при мысли, что она могла подумать, увидев эти орудия, похолодел. Возмутила его и бесцеремонность теток. Занимали ее кровать, не будучи даже уверены, что она не вернется ночевать. Хорошенькое дело. Он побледнел. Они же просто невыносимы. Но Климонтовой не хотелось разговаривать о его тетках. Во всяком случае, сейчас и в таком тоне. Эти две еще не старые, не работающие женщины были для нее загадкой. «Вода для умывания в чайнике. Только потом долейте его, пожалуйста, чтобы можно было чаю выпить», — распорядилась она и встала. Приведя себя в порядок, он открыл дверь, еще раз поблагодарил за все, но от завтрака отказался. Вид у него был какой-то потерянный. «А вы не больны случайно?» — спросила она. «У вас глаза блестят. Я бы на вашем месте обязательно выпила чего-нибудь горячего. Хоть здесь, хоть в кафе. По времени одно и то же. Но, может быть, вы спешите?» «Мне некуда спешить», — неожиданно для себя брякнул он и умолк. Климонтова, ничего не ответив, продолжала стоять у плиты, будто не расслышала. И больше к этому предмету они не возвращались, но при виде подноса с завтраком, поставленного перед ним, ему стало ясно. Она все поняла. По рассказам теток, Уряшевич представлялся ей совсем другим. «Так вы еще не работаете?» «Я несколько дней назад приехал», — ответил он не сразу. И, почувствовав на себе ее взгляд, опустил голову и снова замолчал. Хлеб не лез в горло, зато чай выпил он с удовольствием и поблагодарил за поданный ему второй стакан, но так к нему и не притронулся, сидел как в воду опущенный. «Вы вчера долго очень читали? Часов, наверное, до трех?» «До трех», — как эхо отозвался он. «До трех, до трех. Я в четвертом часу вернулась, а лампочка еще не остыла, вот откуда мне это известно. Чтобы свет не разбудил вас, я газетой стала оборачивать лампу, а она еще теплая». Анджей поднял глаза на Климонтову, и на лице его изобразилось подобие улыбки. «С ней легче, чем было бы сегодня с тетками, Хаза или в кафе наедине со своими мыслями», но все равно он чувствовал себя прескверно. Все еще не мог в себя прийти после ночного разочарования. Стоило только подумать о постигшем его ударе, и к глазам подступали слезы, а удавалось забыть о картине, начинала нестерпимо болеть голова и клонила в сон. Он сознавал, его присутствие должно Климонтову тяготить, тем более что на вопросы отвечал он односложно, отрывисто, как бы через силу, но поделать с собой ничего не мог. А когда она упомянула о книгах, которые он вчера брал с полки, вообще промолчал. Ему нечего было сказать, он забыл, о чем читал, даже название не запомнил. «Ну, пойду», — сказал он, — «дождь уже перестал, а тетушки, может, спуститься, позвать одну из них?» Он не в состоянии был сейчас выслушивать то, что они могли сказать ему в подобных обстоятельствах. «Лучше сообщить им о случившемся письменно, а увидеться, уже придя немного в себя», написав о постигшей его неудаче. Он отдал записку Климонтовой, та взяла ее и положила на книжную полку. «Вниз отнести или просунуть в щель под дверью нельзя», — объяснила она, — «от вашей бабушки ничего не укроется, поэтому я оставлю ее здесь, в условленном месте». Машинально взглянул он, куда она положила записку, и тут только заметил стоящую на полке фотографию. Вчера вечером ее не было здесь, иначе бы он ее обязательно заметил. На увеличенной любительской карточке изображен был молодой мужчина в ватнике, какие носили советские солдаты, и лыжной шапочке. Лицо казалось удивительно знакомым. Кто это мог быть? Уряшевич подошел поближе. В левом углу под стеклом наискось, две орденские ленточки. Его, значит, нет уже в живых. Анджей вгляделся пристальней. Нет, это ошибка. Этого человека он не знал, но кого-то он ему очень напоминал. Но кого? Спрашивать Климонтову он ни о чем не стал и не объяснил, почему рассматривал фотографию так внимательно. Обернувшись, Анджей поймал на себе ее холодный, хмурый, отчужденный взгляд. «Еще раз спасибо за все», — сказал он, — «и еще раз простите». Он взялся за ручку двери и замер на миг. «Куда же теперь? Подождите», — раздался за его спиной голос Климонтовой. «Я выйду с вами, мне надо в магазин». «На уголок. У меня кофе кончился». «Кофе? Вы любите кофе?» «Я возвращаюсь из поездок чуть живая». Ему захотелось вдруг выпить кофе и при мысли, что сейчас он останется один, стало тоскливо. «Я устаю очень», — продолжала Климонтова. «Сообщение, как правило, неудобное, да еще на лошадях трясешься и не высыпаешься, а приеду, сразу же за отчет, пока свежо все в памяти. Выпью чашку крепкого кофе и... за работу. Но разве на службу вам сегодня не надо? В отдел народного образования? Нет, что вы. После такой поездки у меня всегда свободный день. Я дома работаю. Но сегодня примусь за дела после обеда. Надо отдохнуть». За разговором они дошли до угла, где была продовольственная лавчонка. «Давайте выпьем кофе где-нибудь», — попросил вдруг тихим голосом Уряшевич. «Ну, пожалуйста». Она колебалась, и тогда он привел ее же слова, сказанные полчаса назад. «Какая разница, где пить, дома или в кафе? По времени одно и то же». Но так как она все не могла решиться, менять планы было не в ее привычках, прибавил. «Мне бы хотелось поговорить с вами о моих родственницах. Как они, собственно, живут?» Наконец на замковой площади, обращенной в сплошные руины, набрели они на маленькое кафе, где было всего несколько столиков. «Вам большую чашку или маленькую?» — спросил Анджей. «Увы, большую. Я возвращаюсь домой еле живая», — снова повторила Климонтова. Однако усталой она не выглядела. Больше того, едва упомянула о своих поездках, как сразу посвежела. Глядя на нее, можно было только позавидовать ее здоровью. Видно, тема эта живо ее интересовала. Только на миг оживление ее угасло, сразу же после прихода в кафе, когда Уряшевич, который краем уха слышал о низких окладах учителей и сравнительно высоких командировочных, безо всякой задней мысли заметил: «Вам, наверное, много приходится ездить, чтобы подработать». В душе она возмутилась, но не подала вида, колкости говорить не хотелось, а оправдываться перед ним тем более. «Если не понял сразу некоторых вещей, все равно, значит, не поймет», и пояснила кратко: «Я бываю часто в командировках, потому что работы не в проворот, особенно после амнистии, когда в школы пришла молодежь, скрывавшаяся в лесах, главным образом в сельскохозяйственные техникумы, которые подчиняются министерству, где я работаю. Да и в самом министерстве после выборов произошли наконец перемены. Теперь поле деятельности широкое». Анджей слушал, неподвижным взглядом уставясь на мраморную доску столика. В кафе он пригласил ее под тем предлогом, чтобы расспросить о родственницах. Но едва зашла о них речь, пожалел об этом. Климонтова выражалась осторожно. но сквозь сочувствие к его теткам проглядывало и осуждение. Не то чтобы она была ограниченной, просто взгляд на вещи у нее был какой-то особый, но какой, Анджей уловить не мог. Вообще он был не в состоянии разбираться в чем-либо или что-то решать, он еще ниже опустил голову. Конечно, вяло повторял он время от времени, ага, я не раз с ними говорила, но пожилые люди посторонним не доверяют. Многое сейчас зависит от вас, да, конечно. Он боялся, что его односложные ответы наскучат ей и она уйдет, оставив его в одиночестве, и попросил ее еще что-нибудь рассказать о своих школах. Слышать о вещах посторонних все-таки легче, чем о непосредственно тебя касающихся и причиняющих боль. Школы, школы, улыбнулась Климонтова, это вся жизнь моя. Она заговорила о том, как перегружены учителя и в каких трудных условиях приходится им работать, о совершенно новом типе ученика, о людях, которые давно вышли из школьного возраста, но тем не менее снова садятся за парты, начиная с азов, о вернувшейся в школу после многолетнего перерыва молодежи, о вечерних курсах, о том, что не хватает помещения и занятия проводятся с утра до ночи, о тяге к учению. «Интересно, правда?» — повторяла она время от времени, чтобы перевести дух. «Интересно», — соглашался Уряшевич. А когда она привела слова одного человека, который вернулся в школу, чтобы научиться читать и писать, и, покидая ее, сказал, «Всегда буду с благодарностью вспоминать это место, где я вновь стал себя уважать», Уряшевич почувствовал, что у него сердце стало оттаивать, чего он в последнее время всячески избегал. «А много уже этих сельскохозяйственных школ?» – спросил он. «Таких, которые вы инспектируете. В Варшавском воеводстве – 30. Квалифицированных же учителей едва на 10 наберется, наглядных пособий, учебников, пригодных помещений, с грехом пополам на 5 школ, а желающих учиться – на все 300. И когда же сеть этих школ будет полностью укомплектована? Через 4 года. А насколько их теперь больше, чем до войны? В нашем воеводстве – на 11. А через 4 года их 300 должно быть? Через 4 года будет 300. Уровень преподавания – высокий, как где? Она долгим отсутствующим взглядом посмотрела на Уряшевича и, словно его вопрос всколыхнул то, что ее мучило, стала размышлять вслух. Иногда приходится одну школу обделять за счет другой, которая сумеет этой помощью лучше воспользоваться. Но, с другой стороны, ставить отдельные школы в привилегированное положение тоже не годится. Получится оазисы в пустыне. Так оно и есть, подумал Анджей. Он встал, но расстались они не сразу. Выпитый кофе сил не прибавил, а сон прогнал. Климонтова знала, что не заснет теперь, и пошла куда глаза глядят. Вы не домой, хочу немного пройтись. Они направились в одну сторону, к центру, по спаленному, разрушенному краковскому предместью с сохранившимися кое-где фасадами. Уцелели, и то не полностью, примерно 1 из 10. Там и сям возвышались леса, возле предназначенных на слом домов суетились люди. Одни, стоя высоко, под самым небом, скидывали вниз кирпичи, другие сортировали их, третьи с криками. Раз-два, взяли, еще взяли, валили полуразрушенные стены, натруженными руками вцепясь в натянутый, как струна, канат. Грохот обвалов, стук падающих кирпичей заглушали слова, которыми обменивались Уряшевич с Климонтовой. Свернув на Ординатскую, они по улице Фоксаль вышли на новый свет. Повсюду, внизу, наверху, под самыми облаками, кипела работа. «Смотрите!» То и дело останавливалось и восторженно восклицала Климонтова. «Какой размах!» После очередного такого восклицания он присмотрелся внимательнее и увидел небольшую кучку людей. Устремил взгляд налево, то же самое. Людей вот только кот наплакал. «Где?» «Да тут, например. А вы помножьте их на 1000 таких мест, где сейчас идет работа в Варшаве», терпеливо объясняла она. Тогда, недолго думая, он повторил слышанное от Хазы и от тетушек. «У меня такое впечатление, что ремонтируют и приводят в порядок магазины и дома в основном в центре, и если это не требует больших затрат, и на этом поставит точку». «А новый свет?» — с раздражением спросила она. «Посмотрите, что от него осталось, а по плану он через 3 года будет восстановлен. А что еще?» — спросил Уряшевич. И, словно принимая за чистую монету этот вопрос, заданный издевательским тоном, она сказала серьезно, и много еще чего, пойдемте-ка, увидите сами. И они пошли, посмотрели, где будет стоять здание Министерства промышленности и торговли, где построят железнодорожный мост, виадук, тоннель, Селесский мост, осмотрели, наконец, кварталы, по которым пройдет большая уличная магистраль, она пересечет замковую площадь и устремится дальше. Энтузиазм Климонтовой был ему непонятен. Не было ни мостов, ни зданий, ни магистралей, на площади Трех Крестов еще только нивелировали местность, на месте будущих мостов и тоннеля вообще ничего не происходило, а кучки людей за костелом Святой Анны казались такими жалкими на фоне каменной громады. Остатков замка. Через два года. Через год. Называла Климонтова сроки. Магистраль будет готова к июню 49-го. И вы верите, что все это будет. И так скоро? Вера тут ни при чем, я просто знаю и вижу. Это тем, кому не суждено было дожить и своими глазами увидеть, какие силы таятся в народе и какие у нас возможности, это им ничего другого не оставалось, как только верить и надеяться. Ну а я, там, откуда я приехал, перебил ее Уриашевич, располагают гораздо большими возможностями и опытом. И там, в Англии или во Франции, вам сразу бы сказали, это нереально, вот видите, воскликнула она. Потому что сначала условия должны коренным образом измениться. Она внезапно погрустнела и повторила. Это не вопрос веры. Вера осталась уделом тех, кто, как мой отец, не дожил, или кто дожил, но кому не суждено было этого увидеть. Зато мы. Он вспомнил фотографию на полке. Фотографию молодого мужчины, сделанную сравнительно недавно, значит, не отца. И промолчал. Впрочем, продолжать разговор было бесполезно. Все поворачивала она по-своему. Если он пытался оспорить что-нибудь, ссылалась в доказательства на стройки, которые только еще предполагалось начать, говоря о них, как о чем-то безусловном и чуть ли не завершенном. Разговор возвращался к исходному пункту, и Анджей решил, что спорить с ней не стоит. Но когда они шли вдоль Вислы по набережной Костюшка и у Беднарской улицы им преградила дорогу толпа, все-таки не выдержал. Эта армия передавала в дар городу только что сооруженный понтонный мост. Кто-то произнес речь, потом был парад саперных катеров, описывая круг перед трибуной, они проплывали мимо по реке. Контраст между действительностью, этим вот деревянным мостом и магистралями, зданиями, металлическими конструкциями, существовавшими в воображении Климонтовой, был настолько разителен, что Анджей не вытерпел и указал на мост. «Вот они, ваши миражи». Они двинулись дальше, переговариваясь все реже, и, наконец, круг их утренней прогулки замкнулся на задворках бывшей фабрики Левартов. С соседнего пустыря на подводах вывозили битый кирпич, обломки. Вдоль тротуара, напрягшись так, что спина выгнулась, лошадь тащила в гору по выбитой мостовой телегу. Они и остановились. «Смотрю я на такую вот лошадь», — проговорила Климонтова, «и думаю, она лучше понимает, что происходит в городе и в стране, чем некоторые люди». Уриашевич слегка покраснел. Внезапно ему захотелось рассказать ей о себе. И хотя она оскорбила его и постоянно рассуждала о вещах далеких ему и чуждых, о вере, убежденности, своей, своего отца и прочих, он заговорил о себе, не очень понимая, почему в присутствии этой чужой девушки, которая ему совсем не нравилась, у него развязался язык. Благодаря ей начал он свой рассказ и прервал его из-за нее же, из-за невзначай оброненного ею замечания. Когда, прохаживаясь по двору разрушенной фабрики и бессвязно вспоминая о доме, семье, Левартах, он сказал, что немцы перед тем, как взорвать фабрику, вывезли оборудование, Климонтова удивилась. «Немцы, а не дирекция, что вы? Моего отца тогда уже не было в живых, дядя сидел в лагере, а третий директор, Кензель, погиб во время восстания. А почему вы думаете, что это сделали не немцы?» Когда она стала объяснять, он почувствовал, что бледнеет. Один рабочий говорил, который здесь раньше работал и присутствовал при демонтаже фабрики. «Как-то я выносила мусорное ведро». Он мимо проходил, остановился и спросил, кто в Дворницкой живет, а потом рассказал, что приезжал сюда со своим директором сразу же после капитуляции, до того, как фабрику взорвали. «С каким директором?» Срывающимся голосом спросил Уриашевич. Она посмотрела на него растерянно. «А как выглядел этот директор?» Он случайно не сказал. С мольбой протянул к ней руки Анджей. Не описывал его наружности? Кажется, нет. Хотя постойте. Он сказал, что был сильный мороз и больше всех замерз директор, тощий такой верзила. Кензель. Ведь он же худой и высокий. Выходит, он был жив. А если жив, то именно он и взял картину из тайника. Но куда она девалась потом? Немцы забрали? Тогда, едва ли. Он слышал, что немцы после капитуляции Варшавы, вывозя все станки, все товары, прибегали при этом к помощи бывших владельцев, членов правления, директоров, позволяя им в награду за услуги брать личные вещи, даже мебель, меха, ковры. Их интересовали только сырье до машины. Итак, если немцы не отняли у Кинзеля картину, куда он ее девал? Почему после освобождения не дал о себе знать ни дяде, ни теткам? Понимал же он, что рано или поздно леварты свяжутся с ними. Почему не подавал никаких признаков жизни? Если же он умер, то произошло это значительно позже, чем все предполагали. И вообще, если неизвестно время его смерти, может и сама она еще не факт, живет себе где-нибудь и бережет картину честный, душой и телом преданный левартам старик. «Ну, мне пора», — протянула ему руку Климонтова. Он ничего не в силах был ей сказать на прощание. Так молча и расстался и побрел к дому Хазы. Глава 9. «Мама, так продолжаться не может», — крикнула Ванда. Сестры в растерянности стояли у постели. 5 дней назад Ксёнд Завичинский, не сдержав слова, проболтался матери о приезде Иоанны, которую та не видела больше 20 лет, с тех пор, как она убежала из дома. И мать знает обо всем, но молчит. Ни намеки, ни наводящие вопросы не помогали. Мать делала вид, что не понимает. О чем уж она там думает, неизвестно. «Мама, с тобой иногда так трудно», — нервно восклицает Тася. «Об Иоанне никогда в доме не говорили. Только о Париже, городе, где она жила, расспрашивала мать после войны. Но когда Анджей, встретив там Иоанну, сообщил, что она жива, пани Уряшевич опять словно забыла о дочери. Ты все время думаешь о ней. Мы чувствуем это». Мать не возражала. «Зачем ты это делаешь?» Ванде больших усилий стоило заговорить об этом прямо. «Она испортила нам с Тасей жизнь. После скандальной истории с нею и нас, сестер, стали сторониться, а когда в обществе об этом забыли, нам уже поздно было замуж выходить. Мы никогда ей этого не простим. Зачем так говорить?» — перебила Тася сестру. «Конечно, жизнь наша могла бы сложиться иначе, но зато мы остались с мамой. Разве это не самое главное? Да, мужей, сыновей, дочерей у нас нет, зато есть мать. И Анне мы не простим, что она маме причинила горе, когда она убежала из дома, ведь ты, мама, после того, первого, приступа чуть не умерла, и до сегодняшнего дня так и не оправилась». Мать избегала их взглядов, и смотрела то на цветную фотографию брата, то в окно. «Может, она там разбогатела», — цедила сквозь зубы Ванда, — «а мы до крайней нищеты дошли. Ну и что, не станем же мы у нее милостыню просить?» При этих словах ее даже передернуло. Ванда непрерывно думала о сестре, хотя и упрекала за это мать. О прежней, красивой Иоанне, хорошо одетой, у которой она, Ванда, такая, какой стала теперь, просит помощи для матери. Подобные видения были сущей пыткой для нее. Был у нее ребенок, она его погубила. Мужчин меняла без конца, в свое удовольствие жила. Стыдно в глаза было смотреть всем приезжавшим из Парижа, столько позорных историй рассказывали про нее. Могла бы после всего, что было, вход святую Таиранну не танцевать. Да, впрочем, что говорить, ты сама прекрасно знаешь. Тася поджала губы, желая прекратить этот разговор, но Ванде надо было услышать мнение матери. «Мы с Тасей считаем, что ее приезд ничего не меняет. Но у тебя, мама, на этот счет, кажется, иное мнение», — повысила она голос. «Разве я что-нибудь сказала?» — прошептала старуха и откинулась на подушке, закрыв руками лицо. Дочери отошли от кровати. Тася направилась к плите и взяла ведро для угля. «Оставь», — потянулась за ведром старшая сестра. «Я сама принесу, тебе нельзя тяжести поднимать». Но младшая не отдавала. «Посмотри на свои руки», — возразила она. «Они у тебя все в ссадинах из-за того, что ты уголь колешь и таскаешь тяжести. Я больше не позволю тебе ходить в подвал». На лицах их не было улыбки. Они тревожились друг за друга, злились на себя за разговор с матерью, нервничали из-за создавшегося положения. Ванда глазами показала Тасе на дверь, и они выскользнули в коридор. «Может, уступить?» — деревянным голосом спросила Ванда. Опыт последних дней убеждал их, что они преувеличивают. Но при одной мысли, что сюда может прийти Иоанна, все в них против этого восставало, и они решили не пускать ее, сославшись на здоровье матери. «Это просто каприз», — сказала Тася. «Завтра передумает». Ванда задумалась, а потом спросила: «У тебя тоже такое впечатление, что она этого хочет? Лучше уж ей сказать про Анджея», — вместо ответа предложила Тася. «Смотри, как она приняла известие об Иоанне. Мы, боясь за ее здоровье, никогда бы ей не решились этого сказать, а она ничего, выдержала». «Хорошо», — подумав, согласилась Ванда. «Скажи ей про Анджея. Скажи, будто я слышала, что он скоро приедет, но я, мол, известный скептик, ни во что не верю, а тебе сердце подсказывает, что на этот раз сбудется. Они спустились в подвал. Тася наложила в ведро угля, набрала картошки. Ванда отнесла все наверх и поставила около плиты. Потом стала собираться в город. Приготовила рюкзак и, насовав туда банок и жестяных коробок, присела на минутку к окну, проверяя по записной книжке, куда надо пойти. «Ты будешь сегодня у тех поляков из американской миссии?» – спросила Тася. «Да, я записана на 20-е. Ни о чем для меня не проси. Ты знаешь, что я имею в виду. Не надо. От американской полонии они получили уже много белья, продуктов, лекарств. Но сейчас Тася имела в виду другое. Искусственные зубы, которые за счет той же миссии вставили Ванде. А как же я?» – воскликнула Ванда и, раздвинув губы, продемонстрировала два ряда белоснежных зубов. «Это несправедливо. Ты, другое дело», — проговорила Тася, не разжимая рта, чтобы не видно было щербин. «Мы тем только и живем, что ты добываешь в городе. У тебя должен быть приличный вид, иначе от тебя будут отделываться жалкими подачками. А я дома и без зубов обойдусь. Пока дают, постарайся выпросить у них побольше дорогих лекарств для мамы». С этими словами она отвернулась к плите, собираясь заняться готовкой. Но молчание длилось недолго. Рассыпав по полу картошку, она сказала в сердцах: «Что такое? Какая я нескладная!» И, подбирая картошку, пробормотала в свое оправдание: «Все сегодня из рук валится». И неудивительно. Анджея Ванда не застала, вообще у Хазы никого дома не оказалось. Тяжело дыша, пришлось подниматься на 5-й этаж. Ванда вырвала листок из записной книжки и, приложив к двери, написала Анджею, чтобы приходил завтра. Кончив, вспомнила про утреннее послание Анджея о том, что он не нашел картины. На их жизнь, ее, сестры и матери, исчезновение Пира никак не влияло, но для Анджея это был удар. Надо выразить ему сочувствие. Искренне, сердечно, но чтобы посторонний, прочтя записку в двери, не догадался ни о чем. В конце концов она нацарапала что-то на бумажке, сопровождая каждую букву звоном банок и жестянок в мокром от дождя рюкзаке. Оттуда направилась она к сестрам Григорианкам, в бывшем доме Ксендза, где монахи не нашли приют после того, как лишились монастыря и костела, поселился и один из варшавских викариев. Он жил внизу, в задних комнатах за приходской канцелярией, а монахини, на втором этаже дома, куда набилось еще множество разных католических организаций и учреждений, которые Ванда частенько посещала. Во дворе Ванда остановилась, поправила рюкзак, чтобы оттянуть время. Потом вошла в подъезд и, тщательно вытерев ноги, позвонила 3 раза. «Слава Иисусу Христу!» — приветствовала она монахиню, открывшую ей дверь. «Какая у вас чистота всегда! Не нарадуешься просто!» И остановилась на пороге. «Проходите, пожалуйста, проходите!» — приглашала ее монашенка, молоденькая, розовощекая, с чуть приметным горбиком. И чепец, и головная повязка, и подкладка у покрывала, все было на ней белоснежное, накрахмаленное. «Сюда пожалуйте, на диванчик». Комната была перегорожена ширмой, за ней стояли кровати, перед ней в некотором отдалении от двери, диванчик у окна, стол и лавки. «Вот и весь наш монастырь», — обвела монашенка комнату рукой. «Тут и спальня, и трапезная, и приемная», — в тон ей прибавила Ванда. С этими словами обе улыбнулись. Ванда с грустью, монашка, с христианским смирением. Они уже не раз обменивались улыбками, но у Ванды получалось искусней. Она-то всем улыбалась одинаково, а монашкам приходилось приноравливаться к каждому. «Сейчас позову настоятельницу. Присядьте хоть на стульчик». Ванда взяла стул у нее из рук и поставила возле двери. Пол в комнате, заменявший целый монастырь, блестел, как зеркало. И кто хотел завоевать расположение монашек, тот вглубь комнаты, к диванчику, проходил, только если на дворе было сухо, а не в такую мокрить, как сегодня. Ванда никогда об этом не забывала. «К сожалению, настоятельница не сможет выйти и просит извинить ее», — передала все та же монашка. «Она статую Богоматери в порядок приводит, подарок для их часовни. У нас, кроме этой комнаты, еще каморка есть, келья настоятельницы и часовенка в бывшей ванной». Ванда заявила не без гордости, что знает, и поинтересовалась из вежливости, откуда статуя. «Оказалось, кто-то привез с западных земель. Для нас это большая радость», — призналась монашенка. «Видите, как тут пусто и голо. В самом деле, на стенах комнаты, служившей одновременно монастырской приемной, спальней и трапезной, почти ничего не было. Взгляды гостей и хозяйки невольно устремились в одном направлении, на портрет Ксёндза Крупацкого, написанный маслом. Крупацкий, которого позже увенчала митра викарного епископа, начинал свою духовную карьеру скромным капелланом в монастыре сестер Григорианок. «Прекрасный портрет», – прошептала Ванда. «Какое счастье, что он уцелел! Жаль, что самого епископа нет в живых», – ответила монашенка. «Слишком рано ушел он от нас». Затем, как наказывала настоятельница, осведомилась о здоровье пани Уриашевич и помогла Ванде развязать рюкзак. Пустые банки и мешочки были заменены полными. «Настоятельница посылает вам тут всякую всячину». Она каждый раз говорит, пока в Польше существует костел, сестра давнего пастыря нашего не должна голодать. Приношения наполнили рюкзак до половины. А вот тут большая редкость – рис. Это для немногих только, тех, кто нам особенно дорог. В последний раз вы насчет белья говорили, но белья опять не было, и лекарств тоже. Лекарств вообще не обещаю, сказала на прощание монашка. А за бельем зайдите в следующий четверг, найдем что-нибудь, повторила она, как обычно. На нижней площадке Ванда остановилась, заглянула в мешочек с рисом. И правда рис, обрадовалась она, пересыпая в руке крупные, гладкие, точно из матового стекла, зерна. Наверное, китайский, настоящий. Во дворе она замешкалась, делая вид, будто поправляет лямки у рюкзака. На этот раз в окошко выглянул капеллан викария и крикнул: «Его преосвященство желает знать, как здоровье вашей уважаемой матушки». В прошлый четверг викарий такого желания не выразил и в позапрошлый тоже, но она не могла поручиться, сидел ли он тогда за столом у окна, следя, как обычно, за всеми проходящими. Ванда попросила поблагодарить викария за внимание и успокоенная вышла на улицу. «А я-то боялась, что слишком часто прихожу сюда», и вздохнула с облегчением. В американской колонии Ванду принял директор, которого она не знала. Представительство занимало апартаменты в Бристоле. Директор, седой полный мужчина, недавно приехавший в Польшу, предложил Ванде сесть в кресло, а сам с трубкой во рту расположился за столом и окутался клубами табачного дыма. «Да, да», – перебил он, поняв, кто она, и сразу переходя к делу. «Я получил письмо из Курии. Чем я могу помочь сестре светлой памяти епископа Крупацкого?» Ванда изложила свою просьбу. Советом сестры она пренебрегла. «ГМ», – задумался директор. «Это большой расход». Он выдвинул ящик стола, вынул какую-то бумажку и, все еще колеблясь, протянул Ванде. «Вот тут в соответствующих графах напишите, пожалуйста, о чем вы просите, для кого, по какой причине, поставьте дату, сообщите биографические сведения и так далее, и распишитесь». Он пробежал глазами заполненный Вандой бланк. «Вы для матери просите?» «Для матери». «Значит, вы, дочь, ваш заработок, профессия, я ухаживаю за матерью». «А до войны?» Ванда, поколебавшись, ответила. «Жила у брата». Директор вышел в соседнюю комнату и немного погодя вернулся с кислой миной. «Небольшое недоразумение», — сообщил он. «Сестра епископа уже получала у нас искусственные зубы. Это для меня». Ванда покраснела до корней волос и приоткрыла рот. «Мама уступила их мне, но сейчас, видя, что он не слушает, она замолчала». Директор взял письмо из Курии по делу Уриашевичи, сдвинув брови, еще раз внимательно просмотрел его. Потом махнул рукой. «Ну ладно». Он придвинул к себе бланк, написал направление в зубоврачебный кабинет, который финансировало представительство, подписал, приложил печать и вручил Ванде. Но когда она уходила, лишь кивнул небрежно седой головой, не вставая, и заслонился клубом дыма. С неприятным чувством покинула она гостиницу и побрела домой, но всего через несколько шагов остановилась, как вкопанная перед афишной тумбой. На ярко-малиновой, свежей, влажной еще афише бросилась ей в глаза фамилия Уриашевич. Лидия Тарнова извещала, что в ее школе преподает Иоанна Дюрсин Уриашевич, знаменитая исполнительница роли Жанны д'Арк в получившем всемирную известность балете Ральфа Кавальканти. Закусив губы и молча негодуя, Ванда медленно, осторожно, чтобы не порвать, стала сдирать афишу. «Вы что делаете?» Она обернулась. Сзади стоял милиционер, дрожа от страха и унижения, что оправдываться приходится именно таким образом, Ванда заговорила. «Эта женщина, она показала на афишу, моя сестра. Я хочу отнести афишу старушке-матери». Он взял у нее афишу, внимательно посмотрел, прочел и рассудил так. «В этой школе и надо было попросить, вам бы дали, а не срывать то, что наклеено не для вас одной. Как это можно? В школе я была, солгала Ванда. У них нет. И вынув из сумочки паспорт, протянула милиционеру. Пусть убедится, что фамилия у нее та же. В конце концов он отпустил ее и даже афишу отдал. Она показала ее дома, уже не стараясь сдерживаться. Вот, смотри, негодовала она, разворачивая под носом у сестры свою добычу. Опять взялась за свое. Этот инцидент окончательно вывел ее из равновесия. Прочла, повысила она голос. Теперь маме прочти. И, не дожидаясь, пока Тася кончит, вырвала лист у нее из рук, скомкала и швырнула в плиту. «Не надо, что вы делаете?» — раздался стонущий голос матери. Но было поздно, афиша вспыхнула и сгорела. У матери на глазах занялась она огнем и мигом обратилась в пепел. Сестры подбежали к постели матери, опустились на колени. «Ты плачешь?» — вскричали они испуганно. Но глаза у старухи, все в красных прожилках, были сухи. Глава 10. Хаза после непривычно сытного обеда растянулся на тахте и, положив ноги на служившую изголовьем тумбочку, стал вслух размышлять о неожиданном открытии Анджея после разговора с Климонтовой. «Ну что ж, вполне возможно», — рассудил он, — «сейчас сплошь да рядом в живых оказываются те, кого уже считали мертвецами. Смотайся-ка ты лучше к дяде, он все тебе расскажет». Анджей по приезде навестил дядю. Тот принял его любезно, угостил чаем, но в гости заходить не приглашал. Анджей обратил внимание Хазы на это обстоятельство. «А какая тут связь?» — пожал плечами Хаза. «Ты же не в гости идешь, а по делу. Может, он просто не любит, когда у него время напрасно отнимают. В таком случае придется раскрыть перед ним карты». Анджей был в нерешительности. «Невозможно ведь свести разговор только к особе Кинзеля. На твоем месте я был бы с ним откровенен, но не настолько, чтобы в мои планы насчет заграницы его посвящать. Это само собой». Хаза закряхтел. Он объелся. Глазки его слипались. «Сбегай к дяде, и все сразу встанет на место», — сказал он в заключение, — «а я малость вздремну». План Хазы удался только наполовину. Поспать, правда, он поспал. Анджей послушался и сразу же ушел, но через час вернулся ни с чем, так как не застал дядю дома, и на другой день с утра отправился к нему на службу. Не хотелось откладывать, раз уж он решил последовать совету Хазы. Дядя работал в Пальхиме, большом государственном экспортно-импортном объединении, которое было создано главным образом для обслуживания национализированной химической промышленности, но иногда имело дело и с довоенными предпринимателями, используя их прочные деловые связи. На вопрос Анджея, можно ли видеть Уриашевича, секретарша ответила, что он на совещании. «Подождите», — бросила она коротко. Непонятно, то ли это приказ, то ли предложение. Впрочем, ей было не до него. Едва вставив в машинку чистый лист, она уже печатала где-то внизу, потом ловким взмахом перевернула страничку, раз, два, и письмо готово. Вынимая его, она одновременно отдала распоряжение курьеру: «Срочно отнесите на подпись к генеральному директору и сразу же возвращайтесь обратно, будет еще письмо». Когда и третье письмо было готово, секретарша на минутку остановилась, чтобы перевести дух, и бросила взгляд на Анджея, а он словно прирос к полу, ошеломленный всем этим и растерянный. «Ждите в коридоре», — распорядилась она. В дверях он столкнулся с другой служащей. До его слуха донесся короткий диалог. «Ты чего такая загнанная? Уриашевич твой тоже уезжает?» «Нет», — он узнал по голосу секретаршу. «Генеральный директор один летит. В Швецию только или еще куда-нибудь?» «Нет, только в Швецию. Тоже неплохо. Я просто с ума схожу, как подумаю, что такой вот тип летает себе туда-сюда целый год, а ты, как пришитая, на месте сидишь. А я схожу с ума, как подумаю, что он уедет и вся корреспонденция останется неподписанной». И снова пальцы застучали по клавишам. Затем послышался треск энергично повернутого валика. «Еще одно письмо готово. Был бы наш директор хоть немного на Уриашевича похож», — сказала секретарша со вздохом. «Этот никогда с работы не уйдет, пока всего не сделает, всех писем не прочтет, посетителей не примет. Тогда и не было бы такой спешки. А тот, едва часы начнут бить три, сразу в двери с третьим ударом уже в машине сидит. Отъезд, не отъезд, ему все нипочем. А по мне уж лучше он, чем Уриашевич этот. Придет всегда, наклонится вот так и зырк, зырк одним своим глазом змеиным по столу. Тьфу». Из этого разговора Анджей понял только, что пришел не вовремя. Поэтому, войдя в комнату, сказал секретарше: «Кажется, сегодня не имеет смысла ждать, лучше я завтра зайду. А что передать пану директору? Скажите, что заходил его племянник, Андрей Юриашевич, и что я буду у него завтра». Наступило неловкое молчание. Женщины поняли, что он все слышал. Первой нашлась секретарша. «Директор с минуты на минуту должен вернуться». Андрей машинально глянул на часы, словно не зная, на что решиться. «Пройдите, пожалуйста, в кабинет». Любезностью она хотела сгладить неприятное впечатление и, покончив с этим, поскорей вернуться к работе. «В таком случае, — решил наконец Андрей, — я, пожалуй, немного подожду». Он закрыл за собой дверь с толстой обивкой, прошелся по комнате, рассеянным взглядом скользнул по висевшей на стене карте, усеянной разноцветными большими и маленькими кружочками, остановился перед ней и стал читать пояснения, относящиеся к развитию химической промышленности на ближайшие 3 года. Сейчас это его нисколько не интересовало. Наконец облюбовал себе кресло, подальше от стола, в уголке, сел в него и погрузился в свои мысли. Из задумчивости его вывел громкий голос дяди. «Вот видите, коллега, а вы уже поставили крест на этом деле». Говоря это, Уриашевич потирал руки. Приземистый, лысый мужчина, к которому он обращался, говорил в свое оправдание. «Так ведь Америка нам отказала, не только нам, и чехам, и Украине, и Белоруссии, и Венгрии тоже. Но согласитесь, что в этих условиях надо было похоронить мечту о производстве отечественного пенициллина. А я вам все время повторял, ничего в планах не меняйте, продолжайте строительство, потому что та часть оборудования, которую Юнра хотела сначала предоставить нам бесплатно, а потом даже продать отказалась, найдется в конце концов. Но, логически рассуждая, где Америка пускает и ход все средства, чтобы не давать лицензии на поставки нам. И тем не менее выход из безвыходного положения нашелся. Возвращаясь с совещания, они обсуждали его результаты, Конрад Уриашевич их предвидел, а для его собеседника они оказались полной неожиданностью. Из торопливого, отрывочного обмена мнениями Андрей прежде всего заключил, что совещание секретное. «Простите, дядя», — сказал он, — «чтобы привлечь к себе внимание, я к вам, дядя», который за минуту перед тем плотно прикрыл за собой дверь, прежде чем приступить к дискуссии, хотя ему явно не терпелось поскорее высказаться, оторопел от неожиданности при виде Анджея. «Это уже переходит всякие границы». Он повернулся спиной к племяннику и пожаловался. «Даже в собственном кабинете нельзя спокойно поговорить. Терпеть не могу, когда ко мне на службу являются с визитами. Я по делу». Когда они остались вдвоем, Уриашевич сухо сказал: «Итак, какое дело тебя привело ко мне? Я слушаю». Но стоило Анджею произнести фамилию Кинзеля, перебил: «Оставь ты Кинзеля в покое, его нет в живых. Мне это известно из достоверных источников». Анджей стал приводить доводы, которые, на его взгляд, говорили о противном. Извлечь из тайника картину Левартов мог только тот, кому доподлинно было известно, где она спрятана. Потом рассказ инспекторши Климонтовой, жившей в одном с тетками флигеле, о рабочем, который, по его словам, приезжал демонтировать фабрику с высоким и худым директором. Упомянул, наконец, случай, когда свидетельства очевидцев чьей-либо смерти впоследствии не подтверждались. «В войну и оккупацию наверняка погибло гораздо больше, чем мы предполагаем», — продолжал он. «Но, с другой стороны, среди числившихся погибшими кое-кто и уцелел». Начатый Анджеем разговор привел Уриашевича в еще большее раздражение, но постепенно он успокоился, не перебивал его, не отзывался ни единым словом, а когда Анджей кончил, даже некоторое время молчал, тупо уставясь на угол стола своим единственным глазом. «Все это пустые фантазии», — заявил он наконец и нервным движением поправил черную повязку, прикрывавшую выбитый в лагере глаз. «Хочешь, дам тебе дельный совет, устраивайся-ка на работу, или прекрати всякие поиски и, не откладывая, возвращайся туда, откуда приехал, если это входило в твои планы». «Но, дядя, я вовсе...» «Что, разве это не входило в твои планы? И ты хочешь меня в этом убедить? Не трудись, сделай одолжение. Верю тебе на слово. Тем более, что это интересует меня не больше, чем заботы и надежды самих Левартов. А теперь, извини меня, я должен работать». Выйдя на улицу, Анджей долго не мог прийти в себя. Откуда он взял? Намеки и догадки дяди относительно его намерений так потрясли его, что он забыл и думать о цели своего визита и о том, что ушел несолоно хлебавши. Потребовалось немало времени, чтобы опомниться и взять это в толк. Он остановился перед какой-то витриной, держась за железную поперечину перед стеклом. Постоял, постоял и пошел, куда глаза глядят. К Хазе обедать, слишком рано, к тетушкам, тоже не время. Быстрым шагом прошел он от площади у ней до угла аллеи, путь не близкий. Это утомило его и немного успокоило. Только увидев, куда его занесло, он устыдился нелепой этой спешки, и дальше побрел не торопясь. Когда проходил мимо кафе, кто-то постучал в стекло, чтобы привлечь его внимание. Это была Иоанна. «Здравствуй, тетя», — громко сказал он. «Вот нежданная встреча». Они привыкли разговаривать шутливо, и при виде Иоанны ему сразу стало веселей. Да к тому же он любил ее. Она скорчила недовольную гримаску. Не то рассердилась на самом деле, не то притворилась. Почему это мужчины считают своим долгом во всеуслышание заявлять, в каких они отношениях с женщиной, даже если эти отношения чисто родственные? Он извинился и еще раз поцеловал ее крупную руку. Заданный ею тон рассеял его мрачные мысли. «Во всяком случае, на время разговора, ты сама виновата», — сказал он. «Сколько раз я в Париже говорил, что ты моя кузина, а ты брякала». «Нет, тетка, подозреваю, что ты кокетничаешь своим возрастом. Однако выглядишь ты прекрасно. Твоя галантность и проницательность делают тебе честь», — иронически ответила она на его последние слова и, отвернув рукав жакета, показала теплее егерское белье, про которое уже говорила как-то, рассказывая о своих мытарствах во время оккупации в Париже. «Видишь, вот, опять суставы болят. Хожу, как в коконе, и чувствую себя припаскудно. Поэтому не удивляйся, если меня не забавляют шутки насчет моего возраста, а напоминание, что я уже не так молода, как прежде, выводит из себя, особенно когда это делается при свидетелях». «Хорошо, не буду больше публично называть тебя теткой», — проговорил Анджей, — «и наедине в этом тоже нет нужды. Кровосмесительство — это, кажется, единственное, что меня никогда не соблазняло». Она откинула назад свои пышные золотистые волосы. «Я даже радикальное предохранительное средство изобрела против этого. Подрастая, порывать с семьей. Я так и сделала». Ненатурально засмеявшись, она переменила тему разговора. «Доволен, что вернулся. Я страшно рада. Новые, незнакомые люди, и старые, любимые занятия. А почет какой? Тебе известно, что я живу в гостинице для депутатов Сейма, карточки получаю, как университетский профессор, а жалование – генеральское. Кстати, не очень-то на него разгуляешься. Женщине в моем возрасте его, по крайней мере, не хватает. То есть женщине, которая должна уже одеваться сама». Она рассказала, что видела помещение для будущей балетной школы, и о Венчевском. Заговорили о полковнике. «Упорством-то он всегда отличался», — заметил Анджей, — «а вот любить его не очень любили». «Почему?» — удивилась Иоанна. «Скрытный был, принципиальный до мелочности, резкий. Значит, он изменился. Впрочем, есть в нем что-то такое настораживающее. Но до чего энергичный. С утра до вечера занят, всюду поспевает, сам лично за всем следит. О том, чтобы вечером его куда-нибудь вытащить, и речи быть не может. Ночь наступила, и как сквозь землю провалился. Чем он, собственно, занимается?» Анджей не имел ни малейшего представления. Он с ним после возвращения даже еще и не виделся. И вообще мало с кем встречался. «Ты неважно выглядишь», — заметила в ответ на это Иоанна. «Бездельничаю. Шатаюсь просто так по городу», — сказал Анджей уклончиво. «Тогда загляни прежде всего к Венчевскому, он просил тебя зайти. Да и у меня есть для тебя кое-что». Анджея позабавила уверенность, с какой она это сообщила. «А что, работа, женщина? Я таких безработных, вроде тебя, насквозь вижу. Влюбиться тебе надо, тогда ты горы своротишь». Иоанна пристально посмотрела на него, но взгляд ее выражал на этот раз не заботу о его здоровье и настроении, а нечто другое. «Ты не совсем в моем вкусе, но я допускаю, что такие мужчины даже у взбалмошных женщин имеют некоторые шансы на успех». «А какие мужчины в твоем вкусе?» — перебил ее развеселившийся Анджей. «Те, которые мне еще не надоели». Вдруг она зябко повела плечами. Кто-то, выходя из кафе, забыл закрыть дверь, и на них повеяло холодом, и шутливое настроение пропало. «А кто эта женщина?» — спросил Анджей. «Ты меня заинтриговала». Красивые глаза Иоанны загорелись. «Красавица, молодая, очень способная и характер отвратительный, все необходимые, чтобы тебе понравиться. Начинающая балерина». И как бы между прочим Иоанна ядовито заметила: «Надеюсь, ты не испытываешь такого же отвращения к балету, как твои родственники». В глазах ее вспыхнули злые огоньки. Потом она вернулась к разговору о балерине. «К тому же, хотя тебя это вряд ли может растрогать, ты ведь как-никак Уриашевич, она меня считает своим идеалом. Приходи сюда сегодня к 5, я ее приведу. В 5 не могу. Может, вечером?» – предложил он. «Вечером не могла она. Отговорись как-нибудь», – рассердилась Иоанна. «Куда это тебе вдруг приспичило?» Он сказал, что к тетушкам. Помолчав, она промолвила совсем тихо. «Только не говори им, что я хочу тебя познакомить с балериной. Сердиться будут». Анджей пообещал, что не скажет. И чтобы успокоить ее, брякнул. «Я думаю, о тебе речь вообще не зайдет». Иоанна помрачнела. «Это верно». Они снова стали обсуждать ее предложение. Но на ближайшие дни о встрече так и не удалось договориться. Как-то ничего не получалось. Было еще совсем светло, когда в 5 часов Анджей подошел к дворницкой, где жила бабушка. Звонить не пришлось. Тетя Тася поджидала его и, увидев в окно, выбежала во двор. «Тебе придется минутку подождать, пока Ванда оденет ее. Только помни, больше, чем полчаса, не сиди. Надо щадить ее сердце». Она взяла его за обе руки, заглянула ласково в глаза, желая выразить ему сочувствие и как бы призывая покориться судьбе. «Что же делать, мой мальчик?» – философски сказала она со вздохом о тщете человеческих усилий и надежд. «Пир де пир, а пира-то и нет. Прошу». Торжественно пригласила их в комнату старшая сестра, но перед дверью снова пришлось остановиться. Старуха вдруг потребовала, чтобы задернули занавески. Тогда Ванда совершенно машинально хотела было зажечь свет, но мать решительно запротестовала. «Не надо, ни к чему ему видеть, как я опухла и что глаза у меня красные, как у кролика. Пусть постепенно привыкает к тому, что я теперь развалина. Оставь комнату неосвещенной». Но когда Анджей вошел, попросила его сесть ближе, чтобы разглядеть получше. Он послушно сел, и вмиг забыл, что неделю назад уже видел ее, дряхлую, погруженную в старческий сон. Забыл и о том, какими ужасными, неподобающими показались ему условия, в которых она живет. Сейчас это отступило на задний план, и все было, как прежде. «Ну-ка, покажись, встань, пройдись по комнате», — оживилась она. Он встал, сделал несколько шагов, но она, спохватясь, его остановила. «Ладно, перестань, сколько времени прошло, ты столько пережил, испытал, а я тебя вертеться да прохаживаться заставляю, как прежде, когда ты ко мне в новом костюмчике являлся. Это уже не то». Она расспрашивала, он отвечал. Слова шли сами. Ни с кем не говорилось ему так легко, как с бабушкой. Может, многолетняя привычка сказывалась или то, что она всегда разговаривала с ним, как со взрослым. Полчаса пролетело незаметно. Он склонился к ее рукам, подставил лоб для поцелуя. Она прижала к себе его голову, и он услышал шепот. «Пусть она передаст что-нибудь через тебя. Хочется иметь от нее на память что-нибудь, но сама пусть не приходит». Она бросила взгляд на дочек. Анджей глазами машинально последовал за ней. Оба проверяли одно и то же. Ванда с Тасси стояли достаточно далеко. Глава 11. Радуясь за Анджея, но прежде всего гордясь собой, Хаза с нетерпением поджидал приятеля. «Кензель нашелся. Помнишь Нацевича? Так вот он виделся с ним. Поздравляю. Мне спасибо скажи. Доцент Нацевич был довольный лаборантом в университете на кафедре неорганической химии, получая там мизерное жалование, подрабатывал на фабрике Левартов. Он с ним виделся 2, не то 3 месяца назад», — хвастался Хаза своей осведомленностью. «Вот его адрес, держи». И жестом победителя швырнул бумажным шариком в Анджея. Дурачись, он скомкал бумажку, где был записан адрес. Анджей расправил ее, прочел раз, другой и разочарованно протянул. «Так это адрес Нацевича?» Он был недоволен, что не получил сразу адрес Кензеля, но тут же устыдился. Отказываться от победных лавров Хаза, однако, не собирался.